всецело, я теперь твоя. Ты меня создал, изваял, и я теперь уже не я. Словам потерян всякий смысл, делам обыденность скучна. Не нужно больше дат и чисел. Есть ты и я, и нить прочна. Рассвет занялся, пламенеет, забрызгал небо наугад. Расстаться с ночью не посмеет, к ногам ей бросил звездопад. Суетность бал играть не будет, не перейдет унылость в грех. Любовь воскреснет среди будней и жертвою.